заплеванные, почти растоптанные, вечные пасынки, еретики. Они встают из крови и грязи и снова делают свое дело, внушают, что не хлебом единым. Пусть скромные, не очень-то звучные, а все-таки спела с песней в их славу. Так, думая, я возвращал равновесие и верил, что, может быть, заслужил лучший, более добрый год. Кабы я знал, каким он будет. Меж тем еще какое-то время судьба продолжала меня усыплять знаками своей расположенности. Позвонил Атары Осилиани, сказал, что его попросили ленфильмовцы прочесть «Спасение», и если это меня устраивает, то завтра в 10 утра он придет. В 10 утра был новый звонок. Атар рассказал, что он накануне от души посидел с друзьями. Если устраивает, он опоздает примерно на 1,5 часа, когда в голове воцарится ясность. Явился он в 1:30. Мы обменялись рукопожатием, он сразу же прошел в кабинет, где я усадил его за машинопись. У него была неординарная внешность. Медлительный, неспешно ступающий, перебирающий слова неторопливо, как четки на нитке, костистый, гололобый, весь вытянутый, с острым треугольным лицом, с невыбритыми впалыми щеками, с темной пунктирной щетинкой под носом, белых пушистых усов еще не было, с дремотными, сумеречными глазами, в которых угадывалось всеведение и приобщение к древним тайнам. Едва он вошел, мгновенно возникла сладостная тбилисская аура, и вдруг в моей встрепенувшейся памяти ожила полузабытая сценка. 10 или 9 назад, перед моим отъездом в Тбилиси, треснула дужка моих очков. Я методично одну за другой объехал ремонтные мастерские, везде получая один ответ — «Все кончено, выбросьте и забудьте». Но делать этого так не хотелось. Очки попались на редкость удачные и четко показывали мне мир и не съезжали с моей переносицы. Я захватил их с собой в Грузии. Выйдя на проспект Руставели, в первый же час после прибытия я углядел на углу квартала один закуток. На его окне были изображены очки. Я нерешительно вошел внутрь. На стульях сидели 2 старика. Они разговаривали о своем. За стойкой я никого не увидел. «А где же мастер?» А вон он на улице. На самом углу стоял человек, плотный, усатый, черноволосый, с тщательным боковым пробором. Глаза, отравленные печалью, смотрели в какую-то смутную даль. Стыдясь того, что я его отвлекаю, я медленно протянул очки. Он повертел их в своих руках и коротко уронил. Заклепка. И сразу же ушел в закуток. Спустя 3 минуты все было готово. Он отдал мне спасенные стекла с полоской на дужке, чуть видимой глазу, и возвратился на прежнее место под уважительными взглядами ведущих свою беседу старцев. Я осыпал его благодарностями, но он лишь рассеянно кивнул и вновь с невыразимой грустью воззрился на проспект Руставели. «О, Боже!» — подумал я про себя. «Если б я оказался в силах вот так же избавить его от заботы, как он избавил меня от моей». Но почему я об этом вспомнил? Подумал, что и Осилиани должен любить таких умельцев, скупых на слово, искусных на дело. Не зря же последняя сцена Дрозда проходит в похожей мастерской у столь же немногословного мастера. И сам он был из этой породы. Да и зачем шуметь и спешить людям, знающим свое ремесло? Спустя 2 часа Отар появился и сообщил, что сценарий поставит. К столу был приглашен и Андрей, мы выпили за нашу удачу. Андрея Отар очаровал, да и кому он мог не понравиться. Наутро он позвонил и сказал: «А знаешь ли, о чем твой сценарий? О том, что печаль — это тоже счастье, и все мы в следах от прошедших рядом». «Все мы в следах от прошедших рядом, и жаль, что приходится опустить много имен в этих записках». Возрадоваться мешала мне опытность. Что-нибудь непременно случится. Все вместе мы ждали Отара 1/2 года и не дождались. Бог не судил. Так и не смог он вырваться в Питер. Сценарий попал в дилетантские руки, и с этой минуты был обречен. Я даже решил не смотреть картины, не видел ни одного ее кадра. День с Атаром и Оселяне подвел черту под моей передышкой. Все, что не делал я ради транзита, чтобы увидеть его на сцене, шло не на пользу, а во вред. Судьба моей московской премьеры разбилась за тысячи верст от столицы. Должно было постепенно возникнуть такое сцепление обстоятельств, такая сатанинская вязь, чтобы, наконец, скарабкавшись на гору, в час завоеванной победы пьеса взорвалась и рухнула в пропасть. Все началось с того, что Левитин так и не смог подобрать ключи к сердцам моссоветовских артистов. В чем тут было дело, сказать не берусь, я не был ни на одной репетиции. Сперва дезертировала Терехова, место я заступила Саввина, дело, казалось, начало ладиться, и все же в один из весенних дней Завадский растерянно сообщил, что Жонов и Саввина взбунтовались, требуют переменить режиссера. Завадский добавил, что ему больно за молодого человека и своего ученика, но надо думать о новой фигуре. Последовавшая встреча с Левитиным была для меня и тяжкой, и горькой. Он был потрясен, не мог поверить, что все так жестоко, так круто кончилось, что прахом пошел этот смутный год. Мне было его мучительно жаль. Жаль его непомерных усилий, внезапно оказавшихся зряшными, его каждодневных переживаний, его глубоко уязвленной юности. Он тихо проговорил: «Поражение». Невольно вырвавшееся словцо вновь высветило его натуру. Страшнее всего для него проиграть. И это маленькое открытие невольно меня утвердило в мысли: можно быть за него спокойным. Левитин устоит на ногах. Однако же пьеса опять зависла. Легко сказать, найти режиссера. Все подлинные профессионалы были в столице наперечет. Я вновь обратился за помощью к Львову. Мы виделись с ним совсем недавно. 1 апреля был сыгран последний спектакль «Добряков». После 17 шумных сезонов пьеса ушла на заслуженный отдых. Мы весело ее проводили, хотя над сдвинутыми столами плыла эллигическая печаль, отламывался громадный кусок нашей такой скоротечной жизни. Мне вспомнились далекие дни конца 50-х годов. В этом громоздком, нелепом здании в театре на площади Коммуны я поднялся из золы и праха после катастрофы гостей, после постылых лет унижений. Вспомнилось редкое очарование тех репетиций. Тогда мы со Львовым пенились молодостью и озорством и заражали своих стариков. Вот они, как не назвать их снова: Благобразов, Нассонов, Ходурский, Хованский, любовь моя Добжанская, а рядом Вишняков и Майоров, а с ними еще Андрей Петров, наш упоительный Кабачков, какое соцветие дарование. Очень возможно, и Львову вспомнились эти счастливые времена. Да и транзит согревал его душу, он согласился пуститься в плавание. Но это была лишь первая ниточка, связавшая Добряков с транзитом. В эту весну фатальным образом мое удачливое дитя крепко сплелось с моим трудным ребенком. Дня через 3 или 4 из Киева мне позвонил Борис Эйн, ставивший эту комедию в Минске с прославленной белорусской когортой Платоновым, Глебовым и Рахленко. Теперь, когда он возглавил театр имени Леси Украинки, он снова подумал о Добряках. Был приглашен режиссер Резникович, премьеру назначен на июль, и тут же Эрин меня заверил, что в скорости запустит транзит, и пьеса давно его привлекает, и, кроме того, он дал слово Роговцевой, а слово свое он привык держать. Это была сущая правда. Не так уж часто встречал я в театре столь безупречную порядочность и столь высокое бескорыстие. Может быть, следствием этих качеств была фатальная невезучесть. Догадка-то весьма печальна, но, надо сознаться, небезосновательна. Практически ни в одном театре Эрин не смог укорениться.